Глава 26. Гостиная «Рояль». В другой комнате, как говорилось, царствовал буфет, хотя, наверное, и не правил. Противились его власти не только бестолковые люди, ее горделиво отвергал еще один могучий предмет. То был рояль, вечно молчавшая музыка, однако таивший возможность любой. Явственно ли его облик намекал на возможность музыки? Ну, разве что он слегка напоминал по форме скрипичный ключ, столь поразивший меня своим изысканным очертанием, что стоило мне разжиться кусочком мела, и я принимался прилежно изрисовывать асфальт кривобокими скрипичными ключами. Внедренный в комнату, рояль был странен и многозначителен. Буфет был весь формой быта, почти неизбыточной концепцией повседневной жизни, и каждая его деталь была указанием хорошего тона. Рояль был весь как бы избыточен, непрактичен по форме. Странным казалось, что невесомость и сокровенность музыки овеществилась в массивном и неудобном предмете, не без нахальства, пребывающем в комнате, искривляя ее пространство своим волнистым боком. Как буфет сиял стеклом и зеркалами, так и рояль сверкал черным цветом, утопляя в черноту отражение комнаты. То, что никто на нем не играл, не будил его музыку, придавало роялю еще большую странность. Он весь был как зверь на стороже, дремлющий хищник и обещание великих радостей духа. И пасть его была словно у зверя, с пожелтевшими зубного цвета клавишами. В каждой из них жила как бы музыка разъятая, не возвышающая музыку слияние звуков, где каждый по отдельности неразличим и где они не ноты, а пение души. Тут каждый звук пребывал на своем пространственном месте. Рояль предоставлял раскрыть себя, был всегда готов прозвучать серебристо-мерцающим звуком, извлекать который было радостью, впрочем, скоро наскучивающей. Я пытался подчинить непокорный предмет не игрой на нем, а игрой с ним. Забравшись под его обширную крышку, строил башенки и расставлял там солдатиков. Его резные ножки напоминали мне колонны большого театра, однако рояль не был столь же незыблем. Малые медные колесики указывали, что он, несмотря на свою невесомость, не укоренен в пространстве комнаты, в отличие от буфета. Я допускал, что некие силачи могли бы вынести из комнаты буфет, но без него пространство комнаты осиротело бы. Пожалуй, вместе с ним ушла бы и вся комната, переселившись в другое место, организовавшись вокруг него в пространстве быта там, где он встанет. Буфет превращал кирпичный пенальчик в именно жилье. Рояль же своими спрятанными под колоннами ножек колесиками намекал на возможность ухода, как бы всегда был готов в путь. Рояль тихо, но упорно сопротивлялся моим играм, зачем-то постоянно напоминая о своей материальности и отстаивая занимаемое им изощренно выкроенное пространство. Мол, пока не укатили меня куда-нибудь, извольте утесниться, скривите свои пути по комнате, хоть в небольшой мере подчините свою жизнь даже не самой музыке, а ее громоздкой идее, отложенному в неопределенное будущее взлету духа и счастью художества. Рояль и буфет, казалось, вели постоянный молчаливый спор. Ну, может быть, я и преувеличивал его напряженность. Я ведь был столь мал, что они казались мне созданиями архитектуры. Оттого и противоречия, загромождавших едва ли не всю комнату предметов, казались мне значительными. Реликты прежних времен, они должны были давно уже сжиться друг с другом. Возможно, и противостоя, они могли посмеиваться над узкими жилищами, пытающимися в себя вместить прежний быт и прежнее художество. Им подобали бы обширные залы. А тут узенькая комната. Безусловно, не по размеру двум мебельным гигантам, вместо удобства и красоты, создававшим в ней тесноту. Однако они и словно расширяли ее пространство, рождая призрак прежнего зала и чуть ли не весь объем уже ушедшей жизни. Не став для меня полноценным местом игры, не было ли в том смешении двух ее смыслов, рояль стал для меня орудием пытки. Я раз за разом бился головой о его жесткое днище, познав на собственном затылке сопротивление материала творчества. Но главные мучения разразились, когда меня попытались научить музыке. На меня разом навалилась вся маята художества и овладения мастерством. Меня поразило, как жалко воплотилось ожидание музыки. Долгожданная музыка, звучало хаосом обрывистых, ненужных звуков. Я знал, что такое настоящая музыка, она звучала у нас с утра до ночи, терзая душу и раздирая мозги. Все вперемешку, невыносимым попурри. Однако свое разрушение, как и созидание, она творила где-то глубоко внутри, а так была привычна, как постоянный музыкальный фон нашей жизни. Странно было, что источал ее не таинственный рояль, а электрическая крутилка, на плоском блине которой я любил запускать, как на карусели, своих железных солдатиков. Но я проникался мыслью, что так и должно. Рояль — хранитель музыкальной идеи, материальное воплощение нерукотворной музыки. Музыка же звучащая могла исходить откуда угодно, не отвлекая изощренностью и самоценностью источника. Я сопротивлялся музыке как мог. Она была слишком уж значительна и разнообразна, чересчур уж тревожила душу, размыкала почти до беспредельности уютный мир моего жилья. Я очень поздно научился слушать музыку. В детстве я ее не только не слушал, но как бы и не слышал. Она проваливалась сразу вглубь. И потом я часто наталкивался в жизни на знакомые музыкальные фразы, пейзажи, ландшафтов, событий, не говоря уж о состояниях души и духа, на те самые, что в детстве пропустил мимо ушей, но впустил их куда-то глубже. Я мог быть вдруг охваченным музыкой обстоятельств, так же полно, как забытым и вдруг явившимся запахом. Я и сейчас способен ухватить лишь отдельный ритм или мотив, плывущий для меня по остальным звукам, как корабль по бурному морю, иногда же как обломки кораблекрушения. Я противился потугам музыки сорвать крышу дома и подставить пространством мой хорошо изученный нетревожный мирок. Музыка — воплощенное время, вознесенное над миром, парящее, оторвавшись от пространства. Я предпочитал музыке звучащей застывшую музыку архитектуры, даже запертую в архитектурный по смыслу рояль. И время, укращенное пространством, живущее в нем зримо, но неподвижно, время, воплощенное в создании и поглощенное им, как озеро собирает ручьи. Я предпочитал ленивое время пространств, возлежащее и всегда наготове, позволяющее к себе приглядеться и от себя отвернуться. Не горный поток, а озерцо, отражающее твой меняющийся облик. Почти неуслышанная, но проникшая в душу, музыка щипала глаза, на которых выступали бессмысленные слезы. Мне не нужна была музыка, когда пела все пространство вокруг. Но все же, переплетаясь эхом с собственной музыкой, которую я не желал слышать,